Глава 10. Миллер. Сегодня вечером игра. Первый матч сезона. И парни едва ли не прыгают на месте от напряжения. Это домашняя игра, так что стадион переполнен. Но я почти уверен, что все дело в продвижении Денни. До прихода Софи и Денни нас здесь практически презирали. Не поймите неправильно, у нас есть верные фанаты, которых мы любим, но остальные... Людям просто нравится делать то, что делают все. Сегодня не только первая игра сезона. Сегодня мы выпускаем наш календарь. Денни утверждает, что заметила к нему нехилый интерес, и поэтому поручила парочке первокурсников продавать календари, пока сама она будет смотреть игру. Должен признаться, осознание того, что она будет на трибунах, придает мне еще больше уверенности в том, что сегодня мы разобьем соперников. Я стою с остальными членами команды и слушаю напутственное слово тренера. Это первая за сезон ободряющая речь. «Ладно, парни, вы должны выйти туда и показать всем, кому принадлежит этот лед», — начинает он, и его лицо постепенно приобретает красный оттенок. «Это наш сезон, наш стадион, и никто не встанет между нами и победой. Да мы ими пол вытрем! Покажите им, как играют настоящие мужчины!» С каждой секундой тренер повышает тон, от него так и веет уверенностью, когда он заглядывает в глаза каждому из нас. «Нам нужно отвоевать репутацию. Мы знаем, чего стоим, но они нет. Так что идите и заберите то, что наше по праву!» Мы кричим, хором скандируя название нашей команды. По громкоговорителю нас вызывают на лед. Это мой сигнал. Пора выводить парней из раздевалки на арену. Толпа улюлюкает, заметив наше появление, но с некоторых частей трибун доносится и негромкое освистывание. Я делаю все возможное, чтобы не обращать на него внимания. Очень скоро мы докажем, кто настоящие короли Денвера. Мы скользим по льду, а я смотрю на главную трибуну в поисках того самого лица, которое, я точно знаю, прячется в толпе. Она бы ни за что не пропустила это. Буквально через секунду замечаю знакомые золотые локоны. Денни встречается со мной глазами и посылает воздушный поцелуй, а я в шутку притворяюсь, что ловлю его. Она закатывает глаза и смущенно смеется. Мы начинаем с быстрой разминки, скользим по льду, бьем по шайбам, а после отъезжаем в сторону, чтобы наши соперники сделали то же самое. Через 10 минут нас снова вызывают на лед. Судья занимает свою позицию и звучит сигнал. Игра началась. Мы с парнями рвемся вперед. Каждый из нас точно знает, где нам нужно быть. Меньше чем через 2 минуты я забиваю первый гол за сезон. Наши фанаты радостно кричат, а я смотрю на Денни, в руках которой зажата камера. Она запечатлевает этот момент со счастливой улыбкой на лице. По какой-то неизвестной мне причине видеть то, как она счастлива, даже приятнее, чем забить гол. «Отличная работа, Кейн!» — кричит тренер из-за пластикового ограждения, возвращая меня к реальности. А Тэнк хлопает по спине. Мы не можем терять и секунды. Игра возобновляется, становясь все более интенсивной с каждой минутой. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы держать позиции на протяжении всего матча, а соперники раздражаются все сильнее и сильнее. Именно тогда все и начинают действовать. Причина, по которой я влюбился в эту игру. Правый защитник пытается впечатать Тэнка в ограждение, но он слишком быстр. Тэнк отбирает у него шайбу, сбив соперника с ног. Тот приземляется на колени, предоставляя Тэнку прямую дорогу к воротам. Он слегка отклоняется, и как по волшебству шайба летит по льду прямо в ворота. Толпа вскакивает на ноги, болельщики команды соперника возмущенно гудят, но мы не позволяем себе отвлекаться. Через какое-то время над ареной снова раздается звуковой сигнал. Первый период завершен. Мы сходим со льда, и тренер Харрис возобновляет свою речь, раздавая указания и указывая на слабые стороны соперников, которые он успел заметить в течение первого периода. Я беру бутылку воды, и очень скоро мы возвращаемся на лед, чтобы снова доминировать на катке. Игра продолжается с еще большей свирепостью. Ни одна из команд не хочет признавать поражение в первой игре сезона. Но я намерен закончить этот сезон в качестве капитана непобежденных чемпионов. Запускают обратный отчет. Идут последние минуты игры. Мы измотаны, но все еще в лучшей форме, чего не скажешь о наших соперниках. На табло 4-2 в нашу пользу, и я хочу, чтобы так все и осталось. Но я точно не буду возражать, если мои парни захотят забить еще. Последние минуты пролетают в мгновение ока, и когда над ареной раздается финальная сирена, мое тело сковывает шок. Великие драконы официально стали победителями сегодняшней игры. Тренер ликует, подбросив свой планшет в воздух, отчего тот едва не попадает в лицо Бобби. Мы сходим со льда, теперь нас уж точно ничего не остановит. 20 минут спустя мы уже выходим из душа и переодеваемся, готовые к праздничной ночи. «Куда идем, парни?» — спрашивает Аарон, хватая сумку со скамьи. Его лицо все еще красное от напряжения во время игры. «По традиции», — отвечает коротышка. «После домашнего матча идем в Микки». Все согласно гудят, и мы выходим из раздевалки навстречу верным фанатам, которые ожидают в другом конце коридора. Они тепло принимают нас, похлопывая по спинам и празднуя вместе с нами. А некоторые даже суют ручки, чтобы мы оставили автографы в их блокнотах. Пришлось потратить несколько минут, чтобы пробраться сквозь толпу, но когда мы выходим из коридора, я замечаю Денни около стола с брендовыми товарами. Я зову ее по имени и наблюдаю, как она резко поднимает голову и начинает вертеть ею по сторонам, пытаясь найти меня. Глаза Денни встречаются с моими, и она сверкает своей потрясающей улыбкой. «Увидимся у Микки!» — кричу я, надеясь, что она сможет прочитать сказанное по моим губам, потому что рев толпы все усиливается, и вот уже люди скандируют фирменную кричалку драконов. Денни кивает и поворачивается к покупательнице, протягивая ей несколько копий календаря. Мои глаза чуть не вываливаются из орбит. «Черт, продажи, похоже, идут хорошо!» Мы выходим из стадиона на парковку. Несколько парней закидывают сумки в багажник и прыгают в мой внедорожник. Через пару минут мы останавливаемся у бара, и вечеринка начинается. Бар переполнен студентами, а нас встречают как знаменитостей, даже подготовили столик. Мы усаживаемся, а официантки приносят пиво. Музыка выкручена на максимум, и мы готовы к классной вечеринке. К нашему столу подходит, кажется, каждая свободная девушка в поисках веселья на ночь. Я лишь отмахиваюсь от них, не отрывая взгляда от двери. Предвкушение во мне растет в ожидании той самой девушки, которая превратит эту уже хорошую ночь в потрясающую. «За непобежденных!» — кричит придурок Джексон, подняв стакан. Я не могу сдержать улыбку, когда слышу восторженные крики со всех концов бара. Все присутствующие поднимают свои бокалы и поддерживают великих драконов. Но разве из-за победы в одной лишь игре нас можно считать непобедимыми? Знакомая копна золотистых волос завладевает всем моим вниманием. Я выпрямляю спину, сфокусировав свой взгляд на миниатюрном сексуальном теле. Встаю из-за стола и пересекаю бар на случай, если она по какой-то причине не сумеет отыскать самый шумный стол в помещении. «Извини, я задержалась», — произносит Денни, когда я подхожу к ней и притягиваю к себе за талию. «Похоже, вы самые сексуальные парни в кампусе, раз каждая девушка в пределах сотни миль захотела ваш календарь для своего дрочебанка». «А ты чего ожидала?» — шучу я, указав на свое тело, как будто это подарок от Бога для всей женской половины человечества. «Ты идиот!» — смеется Денни, шлепнув меня по груди. «Но сегодня ты прекрасно справился». «Давай возьмем тебе выпить». Я улыбаюсь и подмигиваю ей. Взяв Денни за руку, я веду ее к нашему столику. При виде нее парни вскакивают со своих мест, предлагая ей присесть. Денни шутливо отмахивается и подходит ко мне, чтобы занять место подле меня. Но я тяну ее к себе и усаживаю на свои колени. Моя ладонь ложится на ее бедро, а рука Денни обхватывает мою шею. Именно там ей и место. «Где Софи?» — спрашивает Тэнк с другого края стола, повысив голос, чтобы его услышали. «Не знаю», — задумчиво отвечает Денни, пожав плечами. «Она говорила, что ей нужно встретиться с другом». Тэнк коротко кивает и откидывается на спинку своего стула, опуская глаза на столешницу. Что-то в моей груди сжимается, когда я узнаю этот его взгляд. Что-то явно произошло между ним и Софи. Я просто не уверен, что именно. Вечер пролетает незаметно, и вот уже час ночи, а Дэнни хватает меня за яйца, пока мы танцуем. Она тянет меня за собой с танцпола и ведет в сторону бара. Я послушно следую за ней, наблюдая, как она заказывает шоты для парней и сразу закидывается одним из них, как чертова богиня. Она усмехается мне и находит свободный стул, но вместо того, чтобы сесть на него, как я и ожидал, вдруг взбирается прямо на барную стойку. «Черт, нет! Она пьяная в дрова!» Дэнни начинает танцевать и трясти своей задницей прямо у меня перед носом, и к барной стойке начинают стекаться парни. Один из них даже сунул двадцатку ей в лицо, которую она тут же хватает. Когда она тянется за следующей, я качаю головой. Я только за, когда женщины делают то, чего им хочется. Но эта девушка принадлежит мне. И если она хочет потрясти задницей, она вполне может это сделать, пока скачет на моем твердом члене. Я хватаю Дэнни за руку, стягиваю со стойки и закидываю себе на плечо, подходя к нашему столику, пока она смеется и сжимает мой зад. «Можешь присмотреть за ней?» — прошу я Тэнка. «Я схожу в туалет и отвезу ее домой». Он едва поднимает взгляд на меня, но все равно кивает и возвращается к созерцанию своего пива. Выйдя из кабинки туалета, я останавливаюсь у раковины, когда какой-то похожий на серфера парень вваливается в дверь. Он едва стоит на ногах и упирается ладонями в стену, чтобы удержать равновесие. Парень осматривает маленькую уборную и останавливается, когда его глаза находят меня. На его лице появляется злобная улыбка, и он окидывает меня взглядом. Я тяжело выдыхаю, догадываясь, что это, скорее всего, один из разочарованных фанатов из прошлого. Такое постоянно происходит. «Большой крутой хоккеист», — невнятно мямлит он, делая шаг ко мне. «Она слишком хороша для тебя». «Какого хрена? Возможно, он вовсе не тот, кого я ожидал». «Кто слишком хороша для меня?» — спрашиваю я, уже жалея, что ввязываюсь в это дерьмо. «Дэнни, эта чертова сучка моя! Вот увидишь, она прибежит ко мне!» Он уже настолько близко, что я чувствую запах рома в его дыхании. Я выпрямляю спину при упоминании ее имени. «Это ее бывший?» «Ну так ответь мне, почему тогда она провела эту ночь, сидя на моих коленях? Почему прямо сейчас она не с тобой?» Его лицо вытягивается от злобы, и он поднимает руку, чтобы толкнуть меня в грудь. «Не твое дело!» — огрызается незнакомец. «Видишь ли, здесь ты не прав». Отодвинув его руку, я выкручиваю ее. Кровь кипит в моих венах. «Все, что касается Дэнни, — мое дело». Я понимаю, что все грозит закончиться плохо, если я задержусь здесь еще хоть на мгновение. Оттолкнув парня, я выхожу из уборной. У меня нет желания рушить мою еще даже не успевшую начаться карьеру, только чтобы выбить из него все дерьмо. Я возвращаюсь к столику и вижу распластавшегося на нем Бобби, который наклоняется к Дэнни, чтобы слышать ее за грохотом музыки. «Сколько копий календаря вы продали?» — спрашивает он. «Где-то 200», — отвечает она, подпрыгивая на стуле все еще навеселе. «Черт!» — протягивает Бобби, а Тэнк изумленно поднимает брови. «Тогда вы, должно быть, заработали. Сколько? Около 400 долларов?» Бобби уставился на свои пальцы, пытаясь правильно подсчитать. «Нет!» — хихикает Дэнни. около 4000 долларов. «Охренеть!» — говорит Тэнк, опередив меня. «Ага. А сегодня была только первая игра. К концу сезона все девушки в штате будут ходить с мокрыми трусиками из-за вас, парни!» — улыбается им она. «Ладно», — прерываю я разговор. «Надо отвезти тебя домой». «Что?» — скулит Дэнни. «Но я же веселюсь!» Я смеюсь над ее обиженным личиком. Мне нравится, как широко она открывает глаза, когда хочет добиться своего. «Не волнуйся, мы устроим такую же вечеринку, когда выиграем на следующей неделе», — отвечаю я, получая одобрительные возгласы от парней. «Договорились», — соглашается Дэнни, поднимаясь со стула. Я вытягиваю руку, чтобы поддержать ее качающуюся фигуру, а Дэнни переплетает свои пальцы с моими, улыбаясь мне с таким обожанием в глазах, что это почти сбивает меня с ног. В груди ноет, когда мне приходится напомнить себе, что она все еще не моя. Если бы она не была так пьяна, она бы уже велела мне отвалить, потому что ей нужно пространство. Я провожаю Дэнни до дома и останавливаюсь у входной двери. Она поворачивается, чтобы посмотреть на меня. «Ты сегодня необычайно тихий», — произносит Дэнни, словно хочет спровоцировать меня, заставить сказать все, что у меня на уме. «Да, прости», — отвечаю я, неуверенный, стоит ли поднимать эту ситуацию. «Я раздумывал, спросить ли тебя кое о чем или же нет». «Без проблем», — улыбается она. «Спрашивай». Выгнув бровь, я пытаюсь сдержать улыбку от самодовольного выражения на ее лице. «Тебе не понравится», — предупреждаю я. Дэнни прислоняется спиной к закрытой двери и сгибает одну ногу в колени, скрестив руки на груди. Теперь она выглядит более суровой. «Попробуй». Я глубоко вдыхаю, надеюсь, что не обижу ее своим вопросом. «Твой бывший подкараулил меня в баре сегодня. Выпаливаю я и наблюдаю, как ее спина медленно напрягается, а искра в зеленых глазах постепенно угасает. В общем, это заставило меня задуматься, в чем же все-таки дело. Ее тело словно каменеет, и я сразу жалею, что вообще начал этот разговор». «Черт», — выдыхает она через пару секунд. Я с интересом жду, как же она собирается обойти эту тему, но Дэнни только указывает в сторону скамейки рядом с крыльцом. «Подожди здесь». Я хмурю брови, пока она забегает в дом, а через несколько минут возвращается назад с одеялом. Дэнни берет меня за руку, усаживает на скамейку и сама опускается рядом. «Тебе не понравится эта история, но пообещай, что не попытаешься исправить что-либо». «Не могу», — отвечаю я ей. «Тогда я не смогу сказать, что случилось». «Ладно», — раздраженно выдыхаю я. «Обещаю». «Хорошо», — начинает она, устремив взгляд в сторону, чтобы избежать моего взгляда. Ее голос дрожит. «Вау, это сложнее, чем я думала. Я никому не говорила об этом, кроме Софи». Я кладу руку ей на плечи и притягиваю ближе. «Все хорошо, не торопись. Ты же понимаешь, что не обязана рассказывать мне что-либо, если не готова. Если тебе сложно, мы можем остановиться». Дэнни с шумом втягивает воздух и качает головой. Она готова. «Я начала встречаться с Бреттом 2 года назад. Мы встретились на какой-то хреновой вечеринке, которую устроила команда по плаванию. Он свел меня с ума с самого начала. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда». Дэнни усмехается и закатывает глаза. «Я влюбилась в него. Мы были неразлучны. Через несколько месяцев он начал умолять меня переехать к нему, но мне нравилось жить в общежитии с Софи. Он называл меня старомодной, ведь я не хотела переезжать к парню, с которым еще не были знакомы мои родители. Мне было важно их одобрение. Поэтому мы решили подождать год, а на Рождество он приехал ко мне домой и просто очаровал моих родителей. Он даже попросил моего отца о благословении жениться на мне. И, конечно, отец согласился. Дэнни делает паузу и вздыхает, а я понимаю, что именно тут все пошло не по плану. Когда мы вернулись, я переехала к нему, и все было волшебно. По крайней мере, первые несколько месяцев. Он съехал по учебе, его диплом по бизнесу грозил провалиться, и домой он приходил злым и раздраженным, срывался на меня по мелочам. Я все время занималась уборкой и готовкой, чтобы он мог сконцентрироваться на учебе. Оглядываясь назад, я понимаю, какой жалкой я была. Но я любила его и хотела, чтобы все было идеально. Дэнни сдержанно мне улыбается и снова переводит взгляд на дорогу, наблюдая за проезжающими машинами. Однажды мы с Софи и Джаредом отправились в бар, чтобы отпраздновать день рождения Софи. И хотя сам бар был не очень, мы отлично проводили время. Ровно до тех пор, пока туда не заявился Брэд и не увидел, как я танцую с Джаредом. Он подлетел к нам, схватил меня за руку и вытащил из бара. Как он меня только не обзывал, хотя ему тысячу раз говорила, что Джаред во мне не заинтересован. Очевидно, это не меняло того факта, что я была шлюхой. Только на следующее утро я заметила, что вся моя рука была в синяках. Все мое тело напрягается от осознания того факта, что этот чертов придурок посмел трогать своими руками мою девочку. Почувствовав движение, Дэнни поворачивается в моих объятиях и дарит мне хрупкую улыбку, которая разбивает мое сердце. «Успокойся», — шепчет она почти шутливо. «Я еще даже близко не подобралась к лучшей части». «Пожалуйста, скажи мне, что хуже уже не будет», — умоляю я ее. Дэнни сжимает мою руку, поддерживая меня. «Ох, стало намного хуже», — отвечает она с горькой усмешкой. «Все началось с того, что он стал оскорблять меня, запрещать выходить гулять. Он был жутким собственником. Однажды вечером он оставил телефон на диване и вышел из комнаты, когда ему пришло сообщение. Я увидела на экране женское имя и не сдержалась, разблокировала телефон и открыла сообщение. Она писала, что забронировала для них номер в отеле и спрашивала, какое нижнее белье ей лучше надеть, черное или красное. «Черт, детка, ты не обязана рассказывать мне все остальное», — говорю я, уже понимая, к чему все идет. Я не хотел, чтобы она переживала это снова. «Нет, мне нужно объяснить». Дэнни сжимает мою ладонь. «Я хочу, чтобы ты понял меня и узнал, почему мне так сложно подпустить тебя ближе». Я киваю, снова притягивая ее ближе. «Окей», — выдыхает Дэнни со слезами на глазах. «Я спросила его, кто эта девушка, и...» Он сорвался. Он признался, что все это время трахал ее, потому что я шлюха, и это моя вина, ведь я не была достаточно женственной. Он выпил, мы сильно поссорились. Я сказала, что ухожу от него, потому что устала от всего этого дерьма и даже пошла собирать вещи. Она снова делает паузу, чтобы набрать воздуха. Тогда он схватил меня за волосы и дернул к себе, сказав, что я принадлежу ему и что я никуда не уйду, пока он со мной не закончит. Дэнни потерла глаза и продолжила. «Я вырвалась из его хватки и бросилась собирать вещи. Я бы ни за что не осталась с ним. Он, должно быть, подумал, что я просто убежала в комнату, чтобы остыть, а когда увидел, как я готовлюсь уйти, слетел с катушек. Он даже не дал мне шанса защититься, просто ударил меня кулаком в челюсть. Он сразу же остановился, осознав, что натворил, и начал извиняться, но все уже было кончено. Он уже заставил меня пройти через ад, и я не собиралась ждать, когда получу еще. Так что я ушла и переехала сюда с Софи». Дэнни замолкает, а я, взяв ее за талию, притягиваю ее к себе на колени. «Для меня ты гораздо больше, чем просто достаточно женственна, обещаю я. Ты, черт возьми, все». Дэнни обнимает меня и прячет лицо в изгибе моей шеи, и я чувствую ее улыбку на своей коже. Сжимаю ее крепче, готовый сидеть с ней вот так хоть всю жизнь. Мы недолго сидим в тишине, прежде чем я понимаю, что она заснула. Мягкая улыбка растягивается на моем лице. Подняв ее на руки, я вхожу в дом и отношу ее в спальню. Понаблюдав за ней пару мгновений, я уже собираюсь уйти, чтобы не превратиться в чертова сталкера, когда слышу за спиной тихий шепот. «Останься со мной». Эти слова словно музыка для моих ушей, но я качаю головой. «Боже, детка, не соблазняй меня», — умоляю я. «Ты не представляешь, как сильно я хочу остаться с тобой на ночь, но я знаю, что ты пожалеешь об этом утром». «Я знаю», — признается она. «Но все равно останься». Подойдя к ее кровати, я наклоняюсь. «Спокойной ночи, детка», — говорю я, прижавшись поцелуем к ее губам. Дэн не хватает меня и стонет мне в губы, пытаясь притянуть меня к себе. «Пожалуйста, ты мне нужен!» Взявшись за край моей футболки, она пытается снять ее с меня. «Не сегодня, детка». Усмехаюсь я, презирая себя за то, какой же я грёбаный идиот. «Попробуй снова завтра, когда не выпьешь весь бар». «Ну и ладно», — бурчит Дэнни, схватив одеяло и натянув его на плечи. Я снова прижимаюсь к ней губами и получаю мягкий поцелуй в ответ. За секунду до того, как за мной закрылась дверь, я слышу ее хитрый шепот. «Похоже, придется самой о себе позаботиться». Мой член болезненно твердеет в наказание за то, что я оставил ее возбужденной и сухой. Хотя, судя по звукам, моя девочка насквозь промокла. Закрыв дверь, я мысленно ругаю себя по пути к выходу из ее дома. Услышав, как она стонет мое имя, я понимаю. Нет сомнений, что я никогда не уйду от этой девушки.